«За сколько ты его продаешь? Сколько кристаллов?» – спросила девушка. «Я не продаю их». «Не продаешь? Тогда почему ты их выставил? Я хочу их обменять. Элемент растения меня не устраивает, поэтому я и решил обменять их на...» Прежде чем Гриму удалось закончить свои слова, раздался шум. Вскоре несколько человек, покрытых потом, растолкали толпу и подошли к нему. Эти люди были потрясены, увидев друг друга перед прилавком, и они яростно впились взглядом друг в друга. «Мальчик из семьи Паттон, это снова ты? Один из моих людей первый увидел этот предмет сегодня. Ты не думаешь, что можешь забрать его у нас?» — сказал крепкий мужчина. У него за спиной был палаш, а он был одет в тонкие кожаные доспехи. С другой стороны, показывая зловещее выражение, был ученик в сером халате. Он ответил презрительно: «Твой человек увидел это первым, хмм. Эти детские разборки не стоят моего времени. Тот, кто предложит самую высокую цену, получит предмет. Это правило этого места. Если ты так велик, как говоришь, почему бы тебе не купить все, что ты видишь здесь?» По-видимому, оба мужчины были лидерами команды из двух установленных команд, обладающие способностью продвинутых учеников. Поэтому, когда они начали оспаривать друг друга, бушующее намерение убить, которое они источали, заставляло всех задыхаться от давления. Поскольку это место было внутренней областью башни адепта, никто из них не осмелился начинать настоящий бой. «Ладно, ладно. Почему вы оба делаете это каждый раз, когда встречаетесь? Поскольку все мы увидели эти серьги, давайте назовем цену. Посмотрим, кто выиграет». Голос исходил от молодого человека, одетого в красную мантию. Хотя он выглядел молодым, у него было спокойное и холодное выражение, как у того, кто многое повидал. Он не был красив, но и не был уродлив, его внешность была довольно распространенной. «Какой сюрприз, босс Керн тоже здесь. Тут будет жарко, не толкайся. Я хочу посмотреть, что будет». Толпа становилась все громче и громче. Человек в красной одежде обернулся, взглянув на собравшуюся толпу. Они быстро успокоились, когда его взгляд скользнул по ним. Впоследствии он подарил толпе теплую улыбку. «Хорошо, хватит болтать. Здесь довольно редко встречается пара сережек восстановления, и все мы знаем, что все хотели бы получить их, но посмотрим, кому удастся стать их владельцем в конце». Будучи подавленным мужчиной в красном халате, у двух лидеров команд не было другого выбора, кроме как отступить. Они подошли к прилавку Грима, бросая жадный взгляд на серьги у девушки в руке. Она явно была членом команды парня с широким мечом, так как он трепетал от удовольствия, когда увидел ее. «Хэйди, у тебя зоркий глаз. Ну как, можешь купить эту пару сережек? Если у тебя недостаточно магических кристаллов, некоторые из нас могут скинуться. Ты должна купить их, несмотря ни на что». Человек в сером халате и Керн одновременно нахмурились. «Но он не хочет продавать, он хочет обменять их». Хэйди топнула ногой. «Обменять?» Все три лидера онемели и сразу же спросили: «Обменять на что?» «Обменять на магические предметы огненного элемента». Трое мужчин одновременно замолчали. «Где это было?» «Это подземная пещера. Огненные материалы были крайне редки в этом месте. В результате все магические предметы огненного элемента считались редким товаром. Однако все трое были, очевидно, не были теми, кто легко сдавался. Один за другим они все тайно переговаривались с Гримом через духовный шепот, ища альтернативную сделку, но Грим твердо отвергал их. Когда три лидера призвали своих людей искать магические предметы огня, Грим нашел шанс спросить жирного Сэма и узнал основную причину, по которой многие из них так жаждали эти серьги. Для большинства начинающих и промежуточных учеников здесь, хотя ресурсы и материалы, найденные в подземной пещере, имели высокую ценность, риск их получения был огромным. Таким образом, большая часть их обучения и областей деятельности проводилась в горах Кирла, захватывая зверей и демонов, собирая магические лекарства, исследуя тайные места. Они всегда сопровождались непредсказуемыми опасностями. Поэтому, если бы у команды был член, который хорошо разбирался в исцелении во время их поездки, это, безусловно, принесло бы огромные выгоды любой команде учеников. Это потому что, если они используют только лекарственную пасту свертывания крови и зелье здоровья для исцеления своих раненых членов команды, расходы, которые они понесут, будут слишком большими и сократят их заработок. При таких обстоятельствах заклинание восстановления элемента растения определенно поможет им сэкономить. Кроме того, одним из преимуществ сережек восстановления было то, что после того, как энергия элемента растения, хранящаяся внутри, исчерпается, им нужно будет оставаться в месте, заполненном пышной растительностью в течение определенного периода времени, и энергия автоматически восполнится. Это, без сомнения, придавало им более высокую ценность. Что касается так называемых магических предметов третьего уровня, то это была классификация магических предметов, предоставляемая учениками. Магические предметы, которые обеспечивали эффект от 10 до 20 очков энергии, были классифицированы как первый уровень. Большинство мелких декоративных предметов, созданных учеником адепта, принадлежат к этой категории. Между тем, предметы, которые могли обеспечить 20-30 очков энергии, были магическими предметами второго уровня. Иногда, некоторые предметы высшего качества, которые были созданы учениками, могли достичь и этого уровня. Что касается магических предметов третьего уровня, их эффекты достигали выдающихся 30-40 очков энергии. Большинство из этих предметов были созданы официальными адептами, обычно как продукты обучения алхимии. Но когда он попадет в руки ученика-адепта, он станет его козырем, который может увеличить силу. Выслушав объяснение Сэма, Грим смутился и сказал: «Это невозможно. Я сам испытал их. Эти серьги могут обеспечить не более 10 очков энергии. Они не могут быть магическим предметом третьего уровня». Услышав сказанное Гримом, Жирный не мог не похлопать его по плечу. «Не говори мне, что ты использовал свою собственную энергию, чтобы проверить их. Для активации максимального эффекта заживления сережек восстановления существует два условия. Во-первых, ты должен использовать его в месте, заполненном растительностью, например, в лесу. Во-вторых, пользователь должен также быть учеником элемента растения. Поскольку ты ученик огня, этот эффект, несомненно, уменьшится». Наконец, Грим понял. Неудивительно, что эти серьги дали ему такой слабый ответ, когда он тестировал их. Хотя девушка лишь слегка протестировала их, они мгновенно показали отчетливое зеленое свечение. Видимо, он использовал для этого неправильную энергию. Взглянув на шумную сцену, Жирный покачал головой, говоря: «Такой беспорядок. Если так продолжится, явятся ублюдки из силовых структур». Возможно, Жирный действительно был ходячим сглазом для плохих вещей, которые должны были произойти. В толпу ворвались два промежуточных ученика в синих мундирах. Кто это сделал? Кто посмел продавать магический предмет третьего уровня в этом месте? Кто дал тебе право делать это? Разве ты не знаешь, что второй уровень и выше магические предметы и оборудование могут продаваться только нами, ассоциацией Мерфи? Молодой ученик, который был впереди, злобно смотрел на Жирного Сэма, убежденный в том, что этот парень был виновником. «Конечно, это ты, снова, Сэм, как ты смеешь?» Его лицо охватила ярость. Сэм сказал: «Рейн, не говори, если не знаешь, эта вещь не моя». Парень по имени Рейн перевел свой мрачный взгляд от Сэма и остановился на Гриме, который был спокоен. Внезапно он почувствовал неуверенность. Хотя в этой башне адепта было много учеников, он знал, кто обладает сильными способностями среди них. Тем не менее, он никогда не видел этого начинающего ученика раньше, и откуда этот парень взял магический предмет третьего уровня. «Мальчик, думаю, ты не знаешь правил в этом месте». Рейн стоял высоко над Гримом и продолжал: «Как я уже говорил ранее, в этой башне адепта любой магический предмет второго уровня и выше может быть продан только нам, ассоциацией Мерфи. Это волшебный контракт, который был подписан между нашей ассоциацией и адептом Говардом. Если ты не подчинишься правилу, ты рискуешь потерять статус ученика». Хэммм. После того, как он закончил говорить об этом, он вырвал серьги из ладони девушки. Увидев их, он с удовлетворением кивнул. «Качество этих сережек довольно хорошие. Согласно правилам ассоциации Мерфи, я куплю их у тебя по рыночной цене». «Цена?» Рейн закатил глаза и добавил: 15 магических кристаллов. Рейн на самом деле хотел сказать только 12 магических кристаллов, но он понял, что собралось слишком много учеников. У него не было выбора, кроме как увеличить немного цену. Но даже в этом случае, толпа загалдела: «Почему бы тебе не пойти и не ограбить кого-то другого? Боже, всего 15 кристаллов. За эту цену не купишь даже купить простой магический предмет первого уровня». «Правильно, это грабеж средь бела дня». Взволнованные ответы учеников, очевидно, заставили Рейна рассердиться от смущения. «Заткнитесь. Это соглашение между нашей ассоциацией и самим мастером-адептом. Кто посмеет спрашивать с меня? Если кто-нибудь из вас еще раз сделает безответственные замечания, я немедленно сообщу об этом дежурному адепту». Его угрозы, в конце концов, успокоили толпу. Даже три лидера, стоявшие перед прилавком, раздраженно подавляли свою ярость. Глава 61. Увидев, что толпа замолчала, Рейн удовлетворенно кивнул. Прямо в этот момент слуга, который последовал за ним сюда, внезапно потянул его за рукав. «Господин Рейн, почему у меня такое чувство, что другие предметы тоже необычные?» Рейн наклонился и внимательно посмотрел на эти вещи. Действительно, он обнаружил среди них довольно необычные. Квакающая лягушка, эльфийский ботинок, ветвь энта. От каждого названия, которое он произносил, толпа задыхалась от изумления. И когда была названа ветвь энта, несколько учеников, которые были специалистами в магических заклинаниях элемента растения, схватились за грудь от шока. В то же время жирный Сэм помрачнел. У него был такой вид, будто у него отец умер. Что касается других лидеров команд, они полностью отказались от своих намерений завладеть этими сокровищами. Они отозвали своих людей и отошли от прилавка. У них было четкое суждение. Если начинающему ученику повезет, возможно, он смог бы найти себе магический предмет третьего уровня. Но если этот начинающий ученик имел пару магических предметов третьего уровня, то это уже неудача. Только ученик, которого поддерживал могущественный клан или кто-то исключительно могущественный, мог это сделать, и они не могли оскорблять таких людей. Возможно, только Рейн, ослепленный собственной жадностью, не видел такой простой факт. Действительно, увидев так много магических предметов третьего уровня, Рейн больше не мог сохранять спокойствие. Он тут же протянул руки вперед и попытался вырвать их все. «Пап!» – большая рука протянулась со стороны и схватила его за запястье. «Мистер, я не думаю, что вы имеете право так поступать с моими вещами». Грим больше не мог выдерживать это паршивое шоу. «Что, ты перечишь мне?» «Любой ученик, живущий в этой башне адепта, знает, что все магические предметы третьего уровня продаются исключительно нами, ассоциацией Мерфи. Ты уже нарушил правила торговли в этом месте, так что тебе лучше быть осторожным, иначе я заключу тебя под стражу». «Ха-ха, мистер, я думаю, что соглашение, подписанное между вашей ассоциацией Мерфи и мастером-адептом, ограничено только членами этой башни. Однако я не ученик этого места. Кроме того, эти предметы не были созданы вашей башней. Поэтому, что дает вам право так поступать? Малыш, не пытайся обмануть меня. Если ты не являешься частью этой башни-адепта, как ты вошел в это место? Хэмэмэм, лучше отпусти мою руку, иначе... Иначе что? Иначе я отведу тебя в квартал защиты и преподам тебе урок. Хе-хе, если вы действительно планируете это сделать, вы должны подготовиться к унижению. Грим рассмеялся сквозь стиснутые зубы. Что, ты собираешься напасть на меня? Говоря это, Рейн ударил себя по талии. В этот момент черные толстые волосы внезапно вырвались из его когда-то честного и чистого лица, и его тело начало расширяться. Превращение в зверя. На лице Грима появилось хмурое выражение. Он сделал два шага назад и провел пальцами по талии, вынимая два призывающих кристалла. Когда он колебался о том, должен ли он действительно сражаться, среди толпы раздался холодный голос. «Стой, где стоишь?» Голос звучал знакомо. Грим сразу узнал его, благодаря чипу. Он крепко сжал правую ладонь. Честно говоря, это место не подходило для охотника на демоническом аллигаторе. В публичном зале не было глины. Единственный способ получить земной элементиум – попытаться поглотить его из окружающего воздуха. Однако это была непростая задача. Кроме того, поскольку охотник был его козырем, тем лучше он держит это в секрете, тем лучше результат будет в реальной битве. Таким образом, если это не был критический момент, он не хотел раскрывать эту тайну. Когда оба собрались драться, человек вышел из толпы. Судя по тому, как толпа расступилась, чтобы освободить место, было очевидно, что он довольно хорошо известен. Мастер Кевин. Один за другим ученики поклонились и поприветствовали его. Вскоре к ним подошел чернорукий Кевин, продвинутый ученик, которого Грим встречал лишь однажды. Мастер Кевин, почему вы здесь? Рейн, правоохранительный орган, кивнул в сторону Кевина. Молодой, но также авторитетный, Кевин даже не потрудился ответить Рейну. Вместо этого он кивнул Гриму. Затем он присел на корточки напротив прилавка Грима и осмотрел предметы. Эльфийский ботинок, квакающая лягушка, ветвь энта, хорошие вещи, все они магические предметы третьего уровня. Неудивительно, что эти ребята так сходят с ума. Но, мне показалось, я слышал, что кто-то сказал, что здесь есть пара сережек и остановления. Ну, это, мастер, серьги восстановления здесь. Рейн нерешительно передал их. Хорошо. Кевин взял серьги и положил обратно на прилавок. Затем он поднял магические заметки. Он повертел их в руке и пробежался по ним взглядом. Наконец, Кевин поднял голову и слегка вздохнул. Как только я вернулся, я получил известие о том, что леди Демоническая Лоза была убита, но я не поверил. Никогда бы не подумал, что ты взял ее заметки о магических заклинаниях. Я полагаю, что эти предметы тоже ее. Ты и правда один из молодого поколения, достойного уважения. Леди Демоническая Лоза, ты имеешь в виду девушку, которая может трансформировать свое тело. Она была убита мастером Мэри, и именно она приказала мне продать это. Мэри, девушка, которая может превращаться в вампира. Несколько раз подумав об этом, Кевин решил поверить в объяснение Грима. Как бы там ни было, невозможно было поверить, что начинающий ученик мог бы убить пресловутого продвинутого ученика падшего адепта. Забирай свои вещи и следуй за мной. Здесь нечего ловить. Я отведу тебя туда, где ты должен быть. Закончив говорить, он помог Гриму свернуть ткань, прежде чем уйти. На протяжении всего процесса он игнорировал существование Рейна. После того, как оба, наконец, исчезли, в публичном зале снова раздался шум. Немногие лидеры команд даже затащили жирного Сэма в угол, чтобы тщательно расспросить его о происхождении этого загадочного молодого человека. Но эти вопросы потеряли смысл для Грима. То, что он увидел сейчас, было потрясающе. Кевин вел его в небольшой тренировочный лагерь за пределами башни. Чтобы добраться до лагеря, им пришлось лететь. Поэтому Кевин привел его к летающему зверю-демону. Впервые в своей жизни у Грима был шанс покататься на летающем демоне. Демон-зверь назывался Сократ Кондор. Сократ Кондор был продвинутым учеником демоническим зверем ветряного элемента. Он был 3 метра в высоту, а размах его крыльев достигал 5 метров. У него было большое, сильное тело, и он обладал способностью использовать ветряной клинок, ветряной водоворот и несколько других основных заклинаний элемента ветра. Это было редкое летающее существо, которое доминировало в лесном регионе. Из-за его большой физической силы и невероятной скорости полета они часто захватывались адептами. Это был первый раз, когда он полетит на звере, поэтому он довольно нервничал. Когда величественный кондор взмыл в небо, его золотые перья сверкнули на солнце, Грим схватился за мягкие перья на шее кондора. Он чувствовал, что его сердце бьется так быстро, что оно вот-вот выпрыгнет. Летя на другом кондоре и возглавляя путь, Кевин оглянулся через плечо. Он увидел нервозность Грима и громко рассмеялся. Очевидно, это был не первый раз, когда он видел, как кто-то ведет себя так. У Грима были плотно закрыты глаза. Только когда кондор притормозил свое ускорение и начал парить в небе, он, наконец, попытался открыть глаза. Впервые Грим почувствовал, что он так близко к небу. Эти чистые белые пушистые облака парили над головой. Под ним были крутые и высокие горы, долины и леса, усеянные дикими животными. Время от времени он даже видел, как на верхушках деревьев чирикают птицы. Все это привело свет в разум Грима, который слишком долго провел времени в темном и предательском мире. Честно говоря, после долгого пребывания в той мрачной и причудливой болотной башне, Грим почувствовал, что его тело и психическое состояние испортились. После расслабления его разума, чувство нервности, которое он испытал вначале, постепенно стихло. Грим начал наслаждаться великолепными пейзажами, которые он видел под кондором. Ему повезло, что он не боялся высоты. Если бы будущий великий адепт боялся высоты, это стало бы прочным пятном на его могущественной репутации. Тренировочный лагерь был недалеко и находился примерно в 30 милях от башни адепта. Он находился прямо посреди спокойной долины. Два Сократа Кондора взмахнули крыльями и медленно спустились с небес. Хотя у Грима все еще было бледное лицо, его спуск был намного лучше, чем когда он поднимался. Слезая с Кондора, Кевин небрежно бросил магический кристалл. Его Кондор немедленно схватил его и проглотил. В то же время Кондор, на котором ехал Грим, смотрел на него холодным взглядом. Вероятно, это была плата за катание на этом летающем существе. Грим скопировал Кевина и бросил магический кристалл, который заставил Кондора предыдущий гнев превратить в радость. Проглотив кристалл, он медленно подошел к пустому полю рядом с ними. Пошли, я приведу тебя в настоящий круг друзей. Мы эти люди в публичном зале из двух разных миров. Ты не получишь ничего хорошего, тусуясь с ними. Кроме того, то, чего вы действительно хочешь, ты никогда не найдешь в этом месте. Кевин развел руки и сказал, только здесь ты можешь найти истинную свою ценность. И это место, будущее, которое принадлежит всем боевым адептам. Ух, какая драматичная вступительная речь. Аплодисментов не хватает. Вместо этого было довольно неловкое молчание. Но прежде чем Грим подумал об этом, раздался надменный смех. Банальный Кевин, ты повторяешь ту же речь. Кого ты пытаешься заманить? Быстро приведи его ко мне, лысому Халку. Радостное и возбужденное выражение энтузиазма Кевина было полностью подавлено. Проклиная себе под нос, он и Грим подошли к человеку, который только что подкалывал его. Глава 62. Весь учебный лагерь занимал обширный земельный участок, однако в этом месте было мало зданий. На восточной стороне был ряд деревянных домиков. Все они были построены из огромных бревен. Хотя они выглядели просто и примитивно, они были чрезвычайно прочными. А на западной стороне было несколько палаток. Судя по их размеру, каждая вмещала от одного до двух человек и использовалась для отдыха. Во всем лагере больше всего привлекала внимание большая площадь, занятая учебным полигоном. Бесчисленные ученики использовали эту тренировочную площадку и серьезно сражались друг с другом. Да, все они были учениками адептов. Это были необычные человеческие бойцы. Глядя на эти огненные шары, которые мелькали в воздухе, и пугающую фигуру мужчины с топором, охваченную бушующей молнией, Грим был взволнован. Все это время, впечатление Грима об учениках адептов было довольно мрачным, и многие из таких учеников имели извращенный ум. Таким образом, он впервые увидел что-то подобное. Средь бела дня эти ученики сражались друг с другом, лицом к лицу. На краю большой тренировочной площадки была группа мужчин, наблюдавших за борьбой между двумя продвинутыми учениками. Один из них был похож на Грима, заклинатель длинных дистанций, который освоил магические заклинания огненного элемента. Другой пошел по пути адепта по очищению тела, пугающего бога войны, обладавшего мощной способностью грома. Три щита инферно вращались вокруг ученика огненного элемента и помогали ему блокировать большую часть грязи и песка. Громовые удары летели к ученику огненного элемента, как огромные серебряные змеи. В то же время, под его ногами замерцал странный магический массив. По-видимому, этот магический массив имел какой-то ускоряющий эффект, который позволял ему бегать со скоростью немедленнее, чем те ученики, у которых была высокая ловкость. В дополнение к этому огненный шар, который был между его ладонями, продолжал выплевывать непрерывные огненные шары. Он бомбардировал своего оппонента проливным дождем пламени. С другой стороны, гневный адепт по очищению тела с помощью своего телосложения и грозовой паутины, покрывающей его тело, выдержал непрерывную бомбардировку огненных шаров. Он продолжал выпускать бушующий рев перед тем, как начать атаку. Пугающие громовые удары вырывались из его гигантского топора. Если ему позволили приблизиться к своему противнику даже чуть-чуть, то он смог бы нанести серьезный урон своему противнику, так как у него было слабое телосложение. Следуя за Кевином, Грим подошел к краю поля битвы. До того, как он пришел, он уже почувствовал запах молнии. Хотя поле было большим, оно оказалось слишком маленьким, чтобы вместить чрезмерно жестокие магические заклинания. Ранее несколько боевых шаров даже вылетели с поля битвы в толпу наблюдателей. Всякий раз, когда это случалось, все кричали, будто это была вечеринка. Некоторые из них вытаскивали свои магические посохи, стреляя замораживающими лучами в огненные шары. Между тем, некоторые прыгали и прорезали огненный шар, который пролетал мимо них, разбивая его на маленькие фейерверки. Независимо от того, кто выделялся и демонстрировал свои невероятные магические способности, толпа всегда отвечала громкими возгласами и аплодисментами. Человек, который издевался над Кевином, стоял посреди толпы. Он был лысым с огромными мышцами. Хотя он стоял там с голыми руками, он выпускал атмосферу неукротимого духа. Он был псевдоадептом по очищению тела. Огромное давление, которое он испускал, почти превратилось в физическое давление. Грим, стоя рядом с ним, чувствовал, что ему тяжело дышать. Его разум подвергся бомбардировке предупреждающих сигналов от чипа. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружено высокочастотное духовное излучение. Хозяин должен немедленно покинуть источник излучения, иначе признаки разложения духа появятся через 3 секунды. Отсчет начался. 3, 2, 1. Грим горько улыбнулся. В этом мире адептов продвинутой магии все ученики накопляли магические элементы в своем теле, постоянно медитируя и потребляя магическое лекарство. Чем больше элементия, тем сильнее духовное излучение. Для них, возможно, это было что-то нормальное, однако для обычных людей это духовное излучение было эквивалентом ядерной радиации, которая была на Земле в его предыдущей жизни. Учеников адептов можно было рассматривать только как ядерный материал или ядерные отходы, поскольку, хотя они были опасны, существовал предел ущерба, который они могли нанести. Однако официальные адепты перешли границу качественных изменений и превратились из ядерного материала в ядерный реактор. Таким образом, их опасность была на новом уровне. Этот крепкий лысый человек, у которого всегда была улыбка на лице, определенно был псевдоадептом, который мог в любой момент прорваться через линию официального адепта. Несмотря на то, что Грим только немного приблизился к нему, будучи начинающим учеником, он почти не мог противостоять пугающей духовной радиации, которую он непреднамеренно испускал. После приветствия Кевина глаза лысого халка покоились на Грима. Однако, после кратковременного взгляда, его квадратное лицо показало любопытное выражение. Почему он начинающий ученик? Не говори мне, что этих черных ублюдков в подземном мире кормили трупными червями, из-за чего они были побеждены простым начинающим учеником. Ты, темный Вуд, проверь его. Очевидно, Халк был истинным лидером этого тренировочного лагеря, поскольку он выбрал противника для Грима, не прося ни о чьем-либо разрешении. Эй, вы оба, вы е устали биться, идите сюда, у нас новая игра. Вскоре, после крика Халка, оба продвинутых ученика покинули поле битвы. Они купались в поту, а их тела были полны ран. Видно, это был не первый случай, когда они сражались друг с другом. Казалось, что они оба полностью понимали способности друг друга. У человека, обладавшего способностью элемента грома, тело полностью покрылось ожогами всех размеров. Вылечившись, он спросил громким голосом: «Откуда этот начинающий ученик? Шеф, ты пытаешься его убить, попросив его сразиться? Посмотри на его крошечное тело, столь же слабое, как стручок фасоли. Я боюсь, что он не сможет противостоять этой пытке». Халк откинул голову назад и издал смешок. «Марк, тебе лучше не хвастать. Ты хоть представляешь, что сделал этот мальчишка? Этот крошечный начинающий ученик убил леди демоническую лозу. Итак, среди всех вас, продвинутых учеников, кто осмелится гарантировать, что смог бы победить ее?» Услышав, что сказал Халк, смущенная толпа мгновенно бросила взгляд на Грима, который в это время криво улыбался. Они попытались понять, что делало этого крошечного мальчишку настолько сильным. Грим открыл рот, желая сказать несколько слов. Однако Кевин тут же слегка похлопал его по плечу. Он подошел ближе и прошептал: «Мелкий, позволь мне сегодня научить тебя. Если ты не хочешь, чтобы другие узнали твой секрет, в следующий раз не забудь уничтожить душу твоего врага». У Грима на мгновение открылся рот, прежде чем он понял, что его выдало. Черт возьми, мертвое тело этой леди демонической лозы. Действительно, он и Мэри убили ее, но они никогда не извлекли и не уничтожили ее душу. После того, как ее тело отправили в башню адепта, адепты, должно быть, узнали его секрет, изучая память, которая осталась в ее душе. Грим хотел ударить себя. Он хотел плакать и проливать горькие слезы за свою бездумную ошибку. В то же время он чувствовал бессилие, когда думал о странных заклинаниях, которые существовали в этом странном мире адептов. Были всевозможные магические заклинания, и, хотя никто не мог действительно сказать, сколько заклинаний было, их странные результаты просто невозможно было предотвратить. Похоже, что его план прикрываться Мэри и тайно развиваться лопнул. Сегодня, в этом месте, он должен был продемонстрировать свою истинную способность. К счастью, его сильная способность была тем, что никто из этих парней не сможет подсмотреть. Фактически, способность, о которой они думали, на самом деле была самой крошечной частью этого и не стоило упоминания. Подумав, Грим решил отказаться от идеи скрываться. На его лице появилась злая улыбка. «Хорошо, так как вы, ребята, хотите увидеть мои истинные способности, выдвигайте своего бойца. Пусть он проявит себя. Интересно, кто мой противник? Я буду твоим противником. Меня зовут Темный Вуд». Из толпы раздался довольно хриплый голос. После этого, старый, худой горбун, вышел из толпы. У него был посох из черного дерева. У него морщинистая кожа, тощее и сморщенное тело, мрачное и свирепое выражение лица и голова, полное сухих и желтых взъерошенных волос. Его руки и ноги выглядели темными и грязными, а его черные кривые ногти выглядели как острые когти орла. Он одарил Грима ужасной улыбкой, раскрыв рот с коричневыми, сломанными зубами. На вершине черного посоха были зубы и миниатюрные черепа. Всякий раз, когда дул ветерок, они издавали дребезжащий звук, который леденил душу. Судя по его внешности, он приближался к концу своей жизни, поскольку он был похож на скелет одной ногой в могиле. Хотя у этого парня была духовная рябь продвинутого ученика, угроза смерти, которую он нес с собой, была четкой. Если догадка Грима была правильной, этот пугающий парень должен быть человеком с элементальной близостью отрицательной энергии. Единственное, чего он не знал сейчас, был ли этот парень тем, кто распоряжался мертвыми телами или имел дело с жуткими проклятиями. Возможно, для того, чтобы понять его настоящие способности, Гриму придется испытать его лично на поле битвы. Хех, разве вы не думаете, что несправедливо позволять продвинутому ученику сражаться с простым начинающим учеником, как я? Поскольку вы, ребята, хотите увидеть мои настоящие способности, вам придется заплатить цену. Прежде чем мы начнем матч, мне нужно знать, что я заработаю, если выиграю матч. Грим сложил руки перед грудью, изображая уверенность. Малыш, ты довольно дерзкий. Темный Вуд коварно улыбнулся и сказал, сначала мастер Халк только хотел посмотреть, как долго ты продержишься. Итак, ты все еще думаешь, что у тебя есть шанс выиграть этот матч, ха-ха-ха. А если я действительно выиграю этот матч, ты хочешь поспорить? Грим воспользовался этой возможностью. Почему нет? Ради твоей храбрости. Независимо от того, сколько магических кристаллов ты поставишь, если сможешь победить меня, я заплачу в 10 раз больше. Коварная улыбка темного Вуда вместе с его скелетной головой заставляли его выглядеть еще более пугающе. Кто еще хочет заключить пари со мной? Давайте, покажите мне свое мужество. Грим громко крикнул и выбросил все его вещи. Он предложил все содержимое, обернутое в эту черную ткань и последние 9 кристаллов, которые у него были. Он мгновенно разжег атмосферу на сцене. Глава 63. Раньше они видели многих высокомерных людей, однако ни один из них не был столь же самоуверенным, как этот парень. Как осмеливается простой начинающий ученик провоцировать и бросать вызов группе элитных силовиков, которые были, как минимум, продвинутыми учениками. Без сомнения, это был акт, который вызвал гнев толпы. Ухмыляясь, один за другим элитные ученики приняли эту ставку. В то же время они продолжали подбадривать, поощрять, угрожать и дразнить темного Вуда, желая, чтобы он проучил этого мошенника хорошему уроку. После накапливания ставок толпа стала взволнованной. Они даже оттолкнули Халка и начали собираться вокруг обоих бойцов, чтобы сопровождать их на поле битвы. Наблюдая за его восторженными сверстниками, выражение Халка было странным. Он тайком оттащил Кевина в угол. «Парень, ты привел его сюда. Лучше не доставляй мне неприятностей. Как думаешь, у него есть шанс выиграть?» Ух, согласно памяти, которую адепт Ангус извлек из ее души, Грим владеет довольно мощным големом элемента земли. Возможно, может быть, если он приложит все свои способности, я думаю, что есть возможность, что он выиграет. Однако абсолютно невозможно, чтобы он подавил темного Вуда. Получив удовлетворительный ответ, Халк был взбудоражен. «Ребята, тащите свои задницы с поля и оставьте их в покое. Я не хочу, чтобы этот ребенок получил оправдание за свое поражение позже. Менза, иди сюда и помоги мне рассчитать общую ставку. Не забудь включить мою ставку. Я поставил 200 магических кристаллов на темного Вуда». Огромный рев Халка звучал повсюду и еще больше воспламенил атмосферу сцены. Грим и темный Вуд вышли на поле битвы. Они встали друг напротив друга на расстоянии 100 метров. Пока он смотрел, как Грим спокойно и неторопливо готовился к битве, темный Вуд широко улыбнулся, обнажив свои сломанные и коричневые зубы. Он усмехнулся и сказал, «Малыш, у тебя есть яйца, но я надеюсь, что позже ты не будешь жаловаться на свое гнилое тело. Не волнуйся, если ляжешь лицом вниз и признаешь свое поражение и невежество, я позабочусь о тебе, ха-ха-ха». Что касается оскорбительного высказывания его оппонента, Грим просто ответил холодным взглядом, прежде чем продолжить подготовку и отбросить призывающее ядро. Для него это было идеальное поле битвы, хотя земля, на которую он ступала, была из магически закаленной грязи, это все равно была грязь. В следующий момент огромное количество земного этементиума собралось вокруг призывающего ядра. Постепенно он обнажил туманную, громадную фигуру перед толпой. Ух, а она не слишком большая. Смотря на огромного охотника на демоническом аллигаторе, шум из края поля битвы начал ослабевать. Чувства сомнения начали подниматься в сердце этих людей. Был ли этот ребенок призывающим? Почему он вызвал такое огромное существо? После сгущения земного элементия тело охотника на демоническом аллигаторе стало крепче. Грим шагнул вперед и поднялся на спину демона-аллигатора. Черт возьми, этот ребенок наверняка обладает замечательным умением. Темный Вуд внутри проклинал себя и быстро приготовил свои магические заклинания. Поскольку это была битва под бдительным взглядом толпы, обеим сторонам было разрешено подготовиться к некоторым дополнительным магическим заклинаниям. Таким образом, магические заклинания, созданные Темным Вудом, в основном были помогающими и призывающими заклинаниями. Когда Темный Вуд помахал своим черным посохом в воздухе, маленькие декоративные предметы, привязанные к нему, ударились друг о друга и произвели шум. Из острых зубов и миниатюрных человеческих черепов вырвалось множество белых шаров. Вскоре они превратились в два пугающих костяных щита. Костяной щит был собран из бледно-белых костей, а на поверхности щита выступал свирепый череп. В глазах черепа плавали два бледно-зеленых пламени, а череп продолжал двигать челюстью, изображая пугающий вид того, что он постоянно готов кого-то пожирать. В то же время Темный Вуд быстро читал магические заклинания. Причудливый темный ореол, цель которого была неизвестна, начал исходить из его правой ладони. «Готовы?» Громкий рев Халка эхом отозвался на всем поле боя. Увидев, как оба тихо кивнули, Халк громко крикнул: «Тогда я объявляю, что битва началась». В тот момент, когда битва была объявлена, темный ореол, плавающий в ладони темного Вуда, задрожал. С другой стороны, Грим, который был в полной боевой готовности, сразу заметил входящую атаку через его элементальное зрение. Это было проклятие. Только атака проклятием может быть настолько бесплотной, что от нее трудно защититься. Грем сидел высоко на спине аллигатора. Его ученическая короткая одежда начала слегка порхать на ветру. Под его изящным браслетом дворянина была пара глаз, сияющая синим светом. Эти глаза смотрели на темного Вуда, который стоял в 100 метрах. Если бы это был другой ученик, возможно, он был бы поражен грязным трюком темного Вуда. Но элементальное зрение Грима позволило ему увидеть весь магический элементиум вокруг. Бестелесное, причудливое темное лассо развернулось из темного ореола в ладони темного Вуда и полетело к нему. В этот момент ветвь кричащего дерева, которую принес Грим, издала звуки. Но разум Грима не был нарушен. Вместо этого он все внимание сосредоточил на намеках, которые чип передавал ему. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружено враждебное духовное блокирование. Хозяин, пожалуйста, немедленно удалитесь от этого места. Невыполнение этого приведет к тому, что хозяин будет атакован последующими заклинаниями проклятия. После сопоставления заклинаний с текущей магической магией заклинаний возможность духовного смятения составляет 71%, вероятность замедления духа составляет 26%, возможность бурения духа составляет 3%. По-видимому, все заклинания проклятия должны были сначала зафиксировать жертву духовной энергией, прежде чем они установят скрытый духовный туннель, который позволит заклинаниям проклятия достигать тела. Этот метод экономил время, поскольку заклинаниям больше не нужно летать по воздуху. Возможно, это была главная причина, почему все заклинания проклятий было настолько сложно перехватить. Грим вскоре понял это. Как только разум демона-аллигатора связался с Гримом, он мгновенно сделал шаг назад, уклонившись от проклятия. Грим использовал охотника в качестве замены себя и позволил черному лассо словить его. В следующую секунду темный ореол в ладони темного Вуда исчез. Как только он исчез, из тела охотника вырвался кусок дыма, превратившись в черный череп, который пролетел полкруга вокруг его тела, прежде чем, наконец, проник в тело охотника. Черт возьми, провал. Этот парень вызвал голема элементиума. Благодаря своей духовной сущности темный Вуд мгновенно понял, что его заклинание проклятия не ударило в реальную духовную сущность. Не колеблясь, он поднял правую руку, похожую на призрачную лапу, и начал рисовать в воздухе, готовясь к следующему заклинанию. Но в этот момент атака Грима приблизилась. Охотник верхом на аллигаторе продолжал размахивать руками и бросать мощные копья из земного элементия в темного Вуда. Это заставило его костяные щиты сильно дрогнуть. Сразу после этого огненная стрела, которая содержала чистый, высококонцентрированный огненный элементий, пронзила костный щит. В следующую секунду бушующий взрыв огненного элементия затопил крошечную область, где стоял темный Вутаах. В то же время элитные ученики за пределами поля битвы обменялись изумленными взглядами. Сила атаки и характер атаки магическим заклинанием не выглядели так, как это мог сделать начинающий ученик. Заклинание было быстрым, имело сокрушающую силу, достигающую 32 очков. Много ли начинающих достигли такого? От толпы не было слышно ни звука, так как они начали относиться к этому поединку куда серьезнее. Даже ученики вне поля битвы могли что-то почувствовать. Темный Вуд, которого атаковали грязевых копьем и огненными стрелами, испытывал еще более тяжелое чувство. Твою мать! Это была комбинированная атака земли, огня и физического урона. Дрожащий костный щит, которого поразило пламенем, начал разрушаться. На лице темного Вуда появилось мрачное выражение. Крепко сжав челюсть, он достал несколько кусков черного, вонючего и гнилого мяса. Он бросил его рядом с ногами. Грим планировал использовать массивное тело демонического аллигатора, чтобы раздавить своего противника. Внезапно из бушующего пламени вырвалась странная фигура и бросилась на землю. Это был жуткий труп, который был 2 метра в высоту. У него было бледное тело, 2 головы, 5 рук и 7 ног. Все тело выглядело как чудовище, которое было как попало собрано воедино из нескольких человеческих тел. Он присел на землю и двинулся вперед, используя все 5 рук и 7 ног. Из-за этого он двигался непредсказуемым образом. Он быстро уклонился от нескольких грязевых копий, которые были направлены на его тело, и вскоре приблизился к демоническому аллигатору, который шел по его пути. Тяжелые передние лапы демона-аллигатора сильно ударяли по земле, в результате чего земля сильно дрожала. Это мгновенно повлияло на деформированный труп, который только что приблизился. Он пошатнулся. Аллигатор открыл свою огромную пасть. Он прыгнул вперед и потянул труп. Острые клыки мгновенно измельчили цель в мясную пасту. Но, внезапно прозвучал приглушенный взрыв. Труп неожиданно взорвался огромным количеством черной крови, которая окрасила голову аллигатора. После этого, под шокированным взглядом Грима, земной элементий, который формировал голову аллигатора, рухнул. Тонны грязи потеряли связь с демоном-аллигатором и разбрызгивались повсюду. Черт возьми, какая мощная черная кровь. Она разъедает и нейтрализует элементий. Но, очевидно, контрольный кристалл у демона-аллигатора находился не в голове. Если бы это было так, то, возможно, козырная карта Грима была бы уничтожена в одно мгновение. Хотя он потерял голову, аллигатор продолжал энергично двигаться вперед. Сильный земной элементий снова собрался перед его телом, раскрывая черты новой головы. Способность самовосстановления голема была довольно удобна, так как до тех пор, пока его тело находилось в контакте с землей, оно могло бы исцелять 10% урона каждую минуту. Это была основная причина, по которой охотника на демоническом аллигаторе было так тяжело победить. Глава 64. Когда Грим чувствовал гордость за способностью восстановления аллигатора, он вдруг услышал странные звуки. Один за другим из пламени внезапно выскочили пугающие деформированные трупы, пробираясь к демону-аллигатору, испуская ужасные стоны. Бля, их слишком много. Двигаясь так же проворно, как белки, 11 деформированных трупов выстроились в форму веера. Без колебаний Грим быстро активировал свой браслет, который предоставлял броню, состоящую исключительно из тернистых лоз. Он мигнул ярко-зеленым светом и покрыл все его тело. Затем последовала кровавая и дикая битва ближнего боя между охотником и группой уродливых трупов. Хотя деформированные трупы атаковали аллигатора, любой мог сказать, что их действительной целью был Грим, который сидел высоко на спине. Эта тактика была популярной для большинства учеников, которые в основном использовали призывы в качестве оружия при атаке своих противников. По сравнению с мощной боевой силой призыва, который не боялся смерти, сам призывающий имел гораздо меньше защиты. Поэтому вместо того, чтобы тратить огромное количество энергии, пытаясь победить призыв, было легче и гораздо эффективнее просто победить призывающего. Таким образом, после того, как он использовал свою кровь для создания 11 деформированных трупов и запутал демона-аллигатора в битве, Темный Вуд скрытно продвинулся назад, чтобы снова начать бросать заклинания дальнего проклятия, в которых он был экспертом. Управляя охотником на демоническом аллигаторе и пытаясь справиться с сумасшедшими атаками трупов, Гриму также нужно было сосредоточиться на защите от таинственных темных лассо, которые темный Вуд продолжал напускать на него. Многие из трупов в близком расстоянии от демона были убиты, но смерть каждого трупа приводила к большому взрыву, который уничтожал большую часть тела аллигатора. После того, как третий труп взорвался, передняя часть тела аллигатора, который казался таким сильным и могучим прежде, была в катастрофическом состоянии. Он не мог допустить этого. След улыбки появился на губах Грима, затем он быстро положил что-то в рот и слегка топнул ногами. Охотник, который стоял перед ним и продолжал метать копья, расширил свое тело и двинулся назад, поглотив тело Грима. В следующую секунду, массивный охотник на аллигаторе погрузился в землю и бесследно исчез. 8 оставшихся деформированных трупов беспокойно копались в земле, но ничего не нашли. Черт, проклятый мальчишка мог путешествовать под землей, это будет весело для темного Вуда. Честно говоря, когда темный Вуд увидел, как его оппоненты, призванный голем, исчезли из поля зрения, он был наполнен вопросами. Ска, как он будет сражаться, если он не может видеть своего противника, как он будет метать свои проклятия? Пока он искал решение, его духовная сущность внезапно обнаружила что-то под ногами, что привело к резкому изменению его выражения. Не колеблясь, он силой ударил о землю своим посохом. Огромный коготь грязи внезапно вытянулся из земли рядом с темным Вудом. С огромной силой он ударил темного Вуда и раздавил его в кучу мясной пасты. После этого появилась верхняя часть демона-аллигатора. Хотя это был удачный удар, лицо Грима на охотнике не показало никаких признаков радости. Вместо этого он посмотрел вдаль. Он увидел, как деформированный труп внезапно бросился на землю, яростно скручиваясь и борясь. Всего за пару секунд темный Вуд заменил разорванный труп. Выражение охотника слегка изменилось, и он начал закапываться обратно в землю, но было уже слишком поздно. Куча мясной пасты под гигантскими лапами аллигатора внезапно взорвалась, окрашивая тело охотника большим количеством вещества серого цвета. Услышав испепеляющий звук коррозии, Грим охватил удар. Через глаза охотника Грим злобно посмотрел на темного Вуда, который снова встал. Не говоря ни слова, он снова опустился в землю. Деформированные трупы, которые быстро приближались, снова пропустили свою цель. Снова смотря на опустошенное поле битвы, за исключением оставшихся 7 деформированных трупов и кучи земли, не было никаких следов этого ненавистного мальчишки. Темный Вуд был в ярости. Под командованием темного Вуда 7 деформированных трупов расположились вокруг него. При этом он сможет не только мгновенно заблокировать этого ублюдка от отступления, когда он попытается атаковать, формация позволит ему переключиться на любой из трупов по мере необходимости. Однако когда темный Вуд убрал свою духовную сущность в свое тело, спокойно наблюдая за каждым легким изменением под землей, земля под ногами трупа, стоящего на дальнем расстоянии, внезапно начала кипеть. Грязь пробивалась сквозь землю и превращала труп в шашлык, и снова разорванный труп взорвался. Но на этот раз серое вещество просто расплескалось по земле. Когда атака шли из-под земли, демонический аллигатор не подвергался воздействию. Темный Вуд, стоящий на поле битвы, вместе с аудиторией изумленно ахнул. Черт, трудно было предсказать результат сегодняшней битвы. В следующие 7-8 минут Грим хитро прекратил атаковать. Вместо этого он продолжал передвигаться по периметру темного Вуда, ища возможность убить оставшиеся трупы. Очевидно, он хотел уничтожить их всех. Если все они будут убиты, как он собирался переключиться на другой труп, когда он снова столкнется с опасностью? Оставленный без альтернативы, темный Вуд призвал 4 оставшихся разорванных трупа. При этом, если темный Вуд подвергся нападению, он сможет переместиться на другой труп, но он все равно будет находиться в радиусе атаки своего противника, что значительно увеличит его риск. Но при таких обстоятельствах у него не было выбора, кроме как рискнуть. Он изо всех сил старался выманить этого ублюдка с земли, а затем выгадать шанс на победу, несмотря на большую опасность. При мысли о том, что он был втянут в такое состояние начинающим учеником, в мрачных глазах темного Вуда мгновенно вспыхнуло призрачное пламя. Ему хотелось, чтобы мгновенно схватить ублюдка и пытать, но не всегда можно получить то, что хочешь, поскольку именно сам Темный Вуд подвергался пыткам этого простого начинающего ученика. Во второй половине битвы ненавистный ублюдок не показывал своего лица, вместо этого он продолжал атаковать из-под земли с использованием магических заклинаний дальнего действия. Хотя большинство магических заклинаний были замечены Темным Вудом, прежде чем они ударяли его, два трупа были уничтожены жалким сочетанием заклинания болота и грязи. Когда он видел, как его марионетки, обладающие силой продвинутого ученика, были уничтожены врагом, эмоции Темного Вуда перешли от гнева к разочарованию, до печали, пока он почти не разрыдался от пыток грима. Когда Халк покачал головой, вздохнул и объявил победителя, Темный Вуд упал в обморок от гнева. Толпа беспомощно переглядывалась. Хотя они хотели сказать несколько слов, чтобы успокоить Темного Вуда, никто, казалось, не знал, как начать, без способности атаковать подполье, независимо от того, кто бы столкнулся с таким врагом, он попал бы в серьезную проблему. В этой ситуации Темному Вуду просто не повезло, поскольку он был выбран Халком, чтобы сразиться с этим уродцем, который подарил ему такой жалкий конец. С мрачным выражением лица, Халк вытащил Кевина, с яростью спросив, «Кажется, ты сказал, что у него нет особых способностей, и как тебе результат? Скажи честно, если бы ты сражался с таким противником, мог бы ты победить его?» «Ух!» Кевин сглотнул, затем продолжил, «Если это не честный матч, а место – опустошенный лес, дай мне полдня, и я смогу убить его в темноте. Но если бы мы сражались в опустошенном поле, как это, я, у меня не было бы шанса на победу, потому что я не смогу причинить ему никакого вреда». В этот момент Грим осторожно высунул верхнюю часть тела из земли. Как только он решил, что он победил, он вылез из-под земли. Проведя так долго под землей, все внешние раны демона-аллигатора полностью восстановились, и это выглядело так, как будто это было начало боя. Толпа почувствовала удивление, но когда они вспомнили ставки, которые они поставили перед боем, никто не смог радоваться. Глядя на молодого парня, шагающего к нему, у Халка не было выбора, кроме как стиснуть зубы. Он спросил, «Менза, назови число, я хочу знать, сколько нам нужно заплатить этому парню». Менза был в черной одежде и имел благородный вид. Без колебаний он громко зачитал. Господин Грим пообещал 9 магических кристаллов, 2 магических предмета 3-го уровня, 1 магический предмет 4-го уровня, магический предмет 1-го уровня и магическую записную книжку леди демонической лозы. Оценочная сумма – 417 магических кристаллов. Согласно 10-кратного возмещения, нам нужно заплатить ему 4170 магических кристаллов. Однако, в совокупности, мы все ставили только 3270 магических кристаллов. Поэтому, значит, мы должны этому парню 900 магических кристаллов. Да, толпа безмолвно уставилась друг на друга. Они уставились на Кевина, который привел сюда этого ублюдка. Лоб Кевина покрылся потом. Грим, стоявший рядом с ним, ухмылялся от уха до уха. Он быстро вышел вперед, чтобы облегчить ситуацию. «Поскольку вы дали мне шанс проявить себя, как я осмелюсь взять такую сумму? Эдга более чем достаточно. Я, Грим, не жадный человек». Услышав довольно лестную речь Грима, все продвинутые ученики и псевдоадепты покачали головами и вздохнули. Фактически, Темный Вуд не был слабым. Он обладал средним уровнем силы среди всех продвинутых учеников в этом учебном лагере. Но из-за отсутствия подготовки он был побежден этим хитрым ребенком и упал в обморок на месте. Все действительно были расстроены. «Эй, коварный парень, не увлекайся. Причина, по которой ты легко победил, заключается в том, что твоя способность естественным образом угнетала Темного Вуда. Мы заплатим те магические кристаллы, которые мы должны, но будет ли у тебя мужество снова сражаться с нами? Борьба между тобой и мной, что скажешь?» Человек, который сказал это, был жестоким человеком, которого видел Грим, когда он сражался с громовым топором. Очевидно, этот человек шел по пути адепта по очищению тела и использовал магические заклинания громового элемента в качестве его дополнительной способности. Грим усмехнулся и сказал, «Почему бы и нет, но мой голем поврежден. Мне нужно время, чтобы перестроить и исправить его. Почему бы нам не сразиться завтра?» Услышав это, тот человек был очень счастлив. Глаза окружающих также светились. Они верили, что за ночь они помогут Марку найти способ победить этого парня. У этого мальчишки была только способность вызывать своего голема, который позволял ему прятаться под землей и нападать на своего врага. Если они смогут найти способ остановить эту способность, как сможет мусор, сделанный из грязи, одолеть Марка, человека, известного своей могучей силой? Возможно, воображая некоторые сцены, которые могли бы выразить их гнев, все ученики холодно усмехнулись. В этот момент подул леденящий душу ветерок. Глава 65. Наконец, когда стемнело, Грим благополучно вернулся в свою резиденцию в башне адепта. Войдя в комнату, он тут же запер дверь. Затем он осторожно достал все предметы в сумке Натальи и выстроил их на деревянный стол в своей комнате. Глядя на свои трофеи, он взволнованно потер руки и облизнул губы. Он чувствовал возбуждение и беспокойство. 10 маленьких бутылок слева были зельем концентрации разума, о которых он всегда мечтал. Это были высококачественные продукты, которые были доступны только для элиты тренировочного лагеря. Они обеспечивали на 20% лучшие результаты, чем зелья, найденные снаружи. Каждая бутылка была продавалась за 200 магических кристаллов, поэтому только эти 10 бутылок стоили Гриму 2000 магических кристаллов. Благодаря сегодняшним неожиданным событиям Гриму не пришлось потратить ни одного кристалла, чтобы купить их. Этих зелий было более чем достаточно, чтобы позволить Гриму прорваться через барьер начинающего ученика и немедленно привести дух к уровню пика промежуточного ученика. Может ли он легко войти в царство продвинутого ученика, зависит от личного потенциала Грима. Он долгое время смотрел на это зелье, прежде чем Грим неохотно перешел к следующему предмету. Это было лазурное магическое кристальное ядро. После того, как Грим вытащил его из сумки, он увидел крошечные электрические дуги, задерживающиеся на его поверхности. Похоже, что кристалл обладал собственной уникальной жизненной силой, так как он мог поглощать энергию молнии, парящую в воздухе. Это создало мистическое царство, идеально подходящее для грозового элементиума. Судя по этому, это было магическое ядро, взятое у громовержца уровня псевдоадептов. Основываясь на своих характеристиках, громовержцы должны классифицироваться как существа элементаля. Однако единственное население громовержцев, существовавшее в мире адептов, имело довольно странную родословную. Говорили, что в древнюю эпоху великий адепт когда-то проводил чрезвычайно рискованные эксперименты с кровной линией. Он использовал какой-то магический метод, чтобы объединить свою родословную с группой ветряного элементиума. Он намеревался увеличить размер своих наследников, у которых была такая же родословная. На континенте адептов те, кого называли великими адептами, были все адептами третьего класса и выше. Стоит отметить, что его эксперимент имел огромный успех. Ему удалось создать вид, новый для мира адептов, громовержцев. Это были мощные магические существа, у которых была родословная адепта и тело элементия. К сожалению, эти громовержцы испытывали кризис идентичности. По-видимому, они предпочитали дружить с их собственным видом, элементами ветра, которые были довольно простыми и послушными. Поэтому огромное количество громовержцев избежало контроля великого адепта и собралось вместе с ветряным элементием, найденным в естественной среде. В конце концов, они основали небольшое королевство громовержцев на изумрудных холмах в центре континента адептов. Из-за своей особой идентичности и того факта, что они обладали двойными характеристиками как адептов, так и ветряного элементия, они в конечном итоге смогли призвать много существ ветряного элемента с элементальной плоскости после строительства огромного штормового алтаря. В результате они стали мощным кланом среднего размера, расположенным в центре континента. Вероятно, грозовой кристалл в руке Грима был продуктом из королевства Шторма. Королевство Шторма и ассоциация Жентарима подписали магический контракт. Согласно магическому контракту, никакие кланы в центральном регионе континента адептов не могли охотиться на громовержцев с намерением получить их ядро. Однако такие магические контракты никогда не могли предотвратить существование черного рынка и охотников. Ядро уровня псевдоадепта элемента Земли, которое в прошлый раз получил Грим, стоил 500 магических кристаллов, а это ядро грозового элемента будет стоить 1200 магических кристаллов. Причина была проста: оно было редким. Возможно, с точки зрения чистой боевой силы, ядро элемента Земли принесет Гриму более прямое и сильное улучшение. Но поскольку Грим хотел более разнообразную боевую тактику, он чувствовал, что для него лучше иметь ядро элемента Грозы. Поскольку глиняный голем дал Гриму возможность путешествия под землей, Как насчет грозового голема? Возможно, он позволит гриму летать в небе. Честно говоря, после того, как он полетал на Сократе Кондоре, грим влюбился в это чувство. Но, чтобы максимизировать выработку этого ядра грозового элемента, гриму понадобится чип для выполнения утомительных вычислений и корректировок и, используя магические образования, раскрыть истинный потенциал этого кристалла. Поэтому у него не было выбора, кроме как временно отложить его на полку и подождать, пока чип закончит расчеты. Только тогда он подумает, как он собирается создать нового голема. Что касается третьего предмета, лежащего на столе, он был обменен на записную книжку заклинания леди демонической лозы. Это было мощное сокровище элемента огня, созданное из подземного магматического вулкана. Огненный алмаз. К сожалению, огненный алмаз был магическим предметом, а не магическим ядром существа огненного элемента. Было очень трудно использовать его для создания голема огненного элемента. Хотя он не мог быть использован для создания голема, огненный алмаз также был магическим предметом, который грим охотно искал. С этим предметом, находящимся в его распоряжении, он был на один шаг ближе к посоху своей мечты. Используя огненный алмаз в качестве центрального камня для своего посоха, он не только ускорит скорость сбора огненного элементия, но и укрепит силу заклинаний. Поэтому выгоды, которые он принесет, были не меньше, чем у голема. Грим нашел центральный камень и мифрил для создания рун на его будущем посохе. Осталось только найти посох, который больше всего подходит гриму. Для создания персонажа его мечты древесина огненного дракона была на третьем месте, огненный коралл был на втором, в то время как позвоночник демонического зверя огненного элемента был идеальным выбором. Но проблема заключалась в том, что такие редкие ресурсы можно было найти лишь случайно. Как грим собирался найти позвоночник демона огненного элемента? Он не знал, стоит ли ему подождать, пока он не найдет идеальный материал, или же попытаться найти огненные кораллы для удовлетворения его насущной потребности. Размышление над таким вопросом никогда не приведет к реальному ответу. С кривой улыбкой на лице, грим поместил все предметы обратно в сумку для хранения. Несмотря на то, что он хотел испытать влияние этих зелий концентрации разума, он не мог сделать это сейчас. У него была важная миссия сегодня. Миссия была напрямую связана с другой ставкой, с которой он столкнется завтра. Поэтому, любуясь военными трофеями, грим бросился на третий этаж башни адепта. Он вошел в комнату для экспериментов алхимии, и только на следующее утро вернулся в свою резиденцию с полностью сгоревшим телом и умом. К сожалению, прежде чем он смог поспать 2 часа, кто-то стучал в дверь. Это был Кевин. Казалось, он хотел следить за гримом, как будто он думал, что грим боится и убежит от боя. Но когда он увидел расслабленное лицо грима, он спросил: «Что ты делал вчера вечером? Не говори мне, что ты забыл, что сегодня у тебя очень важное сражение». Я был слишком перевозбужден из-за неожиданного вчерашнего события дня и плохо спал», — грим просто объяснил темные круги под глазами. Лицо Кевина показало, что он явно не верил ему, но из любопытства он задал следующий вопрос: «Ты уверен в сегодняшнем сражении? Позволь мне рассказать тебе, чтобы уберечь тебя, ребенка, который внезапно появился и подавил этих ветеранов. Они всю ночь работали. Возможно, они придумали решение для борьбы с твоим големом. Ты уверен в том, что сегодня сражаешься с Марком? Хочешь, чтобы я победил или проиграл? Ну, если честно, я вижу хорошее будущее у тебя. Я никогда не видел учеников со способностями, подобными твоим. Если вы извлечешь из них пользу, в подземной пещере ты справишься. И поэтому я так хочу, чтобы ты попал в элитную группу. Но, твое выступление в Рира было оскорбительным и броским. Босс Халк хотел дать тебе возможность продемонстрировать свои способности и познакомить с членами элитной группы, но, ты победил темного Вуда, ветерана. Это так важно? Еще как, я никогда не видел, чтобы члены элитной группы были связаны общей ненавистью к врагу. Из-за тебя все они внесли свои стратегии и свое оружие и выработали свои методы борьбы с врагом, который может путешествовать под землей. Итак, сегодня ты должен быть предельно осторожен. Я напомнил Марку: если ты признаешь поражение, он немедленно прекратит атаку. Мастер Кевин, ты мне доверяешь?